Юра, достань-ка с холодка бутылочку нашего светлого, и человека угости. Ну, да, понятно, самому пить с утра, пусть даже с лечебными целями вроде как не пристало, а вот угостить попутчика и с ним продегустировать фамильный продукт уже совсем другое дело. Хоть по сути и одно и то же. Я приподнял задний край полога, чтобы добраться до большого холодильного ящика. Ух ты, и правда, холодненькое. Это как это? Батя начал рассказывать про новинку. У нас в городе недавно такие шкафчики делать начали. Пареникова-младшая привезла идею, а дед заинтересовался и решил тряхнуть стариной. Правда, сделал на продажу совсем немного, не торопясь ваяет в свое удовольствие по одному ящику в неделю, причем двух одинаковых не найдешь. Все что-то экспериментирует и меняет. В нашем, к примеру, поставил воздушный винт, от отдельного макрозапитанный, который воздух гоняет. Арктических холодов в ящике не добьешься, конечно, но даже в самую жару внутри все остается прохладным. Так этот ящик у нас дома стоит, но на кой его там оставлять, если мы оба здесь вот, а бабуля его баловством считает, зачем, мол, нужно, если ледник есть, который энергию не потребляет. Батя специально для поездки придумал, как закрепить холодильный шкаф лежа, вместо оригинального кофра, и, я вам скажу, на редкость полезная и удобная штука получилась. Денег, конечно, это удовольствие стоит, но не слишком много. Одного накопителя из ископаемого макро хватает на 2-3 суток, в зависимости от температуры снаружи и количества продуктов внутри. Стоит такой в Смолевичах рублю все тех же Пырейниковых. Сын у старика, Пырейников-младший, по потенциалу до единички не дотянул немного, свитки делать не может, даже этикетки нам или живые открытки, на которых картинка шевелится, но макрооружейные и накопители обрабатывать в состоянии. Где он заготовки берет, точно неизвестно, сплетни пересказывать не хочу, но для моего револьвера один заряд стоит 50 копеек для верхнего ствола и 70 для большого нижнего. Револьвер у меня знатный, дед под заказ сделал заранее, чтоб внукам дарить, вот только внук у него всего один оказался, я. Сверху обычный ствол длиной 25 сантиметров, к нему сзади приставлен крутящийся барабан, в который заранее можно забить 5 зарядов с пулями. Специальная качалка поворачивает барабан на одну позицию и сдвигает его на сантиметр вперед, надевая на ствол. За счет этого, как отец объяснил, зарядная камора и ствол строго на одну линию ставится, без перекоса, и сила от взрыва макро наружу не вырывается. Для этого в передней части каморы сделаны на конус. Калибр пулевого ствола 13 мм, старый вариант в полдюйма при переходе на метрическую систему округлили в большую сторону. Ствол нарезной, с тремя нарезами, пули использую колпачковые, так-то их пока через весь ствол пропихнешь, замаешься, а в камору чуть ли не просто пальцем пропихнуть можно до упора. А под этим стволом еще один, вместо шампала, с отдельным спуском. Он получается короче верхнего, потому как и на продольные движения барабана места надо, и зарядная камора часть длины отбирает. Этот ствол гладкий, охотничьего 12-го калибра, если не больше, под усиленный заряд с картечью. Жуткая вещь получается. Если вблизи, пока картечь не разошлась, то в доске сороковки дыру пробивает, мой кулак спокойно пролазит. А если на расстоянии метров 7-8 и больше, пятно получается такое, что даже целиться толком не надо. В общем, или на многочисленную мелкую дичь, или на особо верткую, или на крупную тварь, как последний шанс в упор если бить. Я, как шляхтич, да еще из боевого рода, носить такое оружие имею право. Но не дай рысь применить ни против твари прорыва или не для самозащиты. Вообще у нас в роду принято, чтобы один из сыновей главы семьи, если этих сыновей несколько, то есть, почти в каждом поколении, шел в армию на постоянный контракт. Больших чинов никогда не получали, выше капитана никто не поднялся, но служили честно и право семьи на шляхетское достоинство подтверждали достойно. Я как единственный наследник от обязательной военной службы освобожден, но, опять же по традиции, хотя бы один трехлетний контракт пройти собираюсь. И гонял меня батя как положено, и огневой бой, и холодное оружие, только не какая-нибудь, простите за выражение, шпага, против тварей мало полезная, а тяжелый палаш и легкий топор. Вот только когда служить, ни перед академией, ни сразу после нее времени на это не будет, а дальше загадывать пока рано. За моими размышлениями и разговором проводника с отцом я даже опомниться не успел и понять, как так получилось, что Юзеф уже сидит на переднем диване напротив папы, У них в руках уже вторая бутылка пива, а у меня – вожжи. Попутчик на мой немой вопрос в глазах только махнул рукой и пояснил, что все повороты он и так знает, а вожжи ему не мешают, даже если и зацепит по уху, не страшно, он, мол, привычный. Я только вздохнул и вынул для себя из холодильного шкафа баклажку, купленного в Розлив в Могилеве кваса. Причем при покупке особо уточнил, ржаной ли он. Продавец сделал удивленное лицо и спросил, а какой еще может быть? Ну, мне тут, неподалеку, в корчме вместо нормального кваса какое-то жуткое варево из бураков подсунуть пытались. А, ну так то квас был, а это квас, разные вещи, понимать надо. Он издевается, что ли? Дорога через лес была, может, и короткой, но прямой бы я ее не назвал. Сплошные ухабы, бугры, ямы и прочие корни, которые не давали разогнаться и вынуждали двигаться шагом с пешеходной скоростью, едва ли быстрее, чем ломовая подвода. Плюс к тому извивы дороги, старые вечные лужи, объезды вокруг них, а кое-где и объезды вокруг объездов, разбитых до полной непроходимости. Качала коляску, как лодку на волнах, в результате и спутников моих укачало обоих, бате после пива пришло облегчение, а наш провожатый, наверное, тоже был изрядно уставший. Я и сам впал в какую-то полудрему. Ну, а что, ничего особенного не происходит, все тихо, плавно и спокойно. Отец и Юзеф храпят в противоход, звук получается ровный, гулкий, как от леспромхозовского дизельного трактора. Воронок бредет, свесив голову, как крестьянская лошадка. Молодая листва шумит на ветру, еловые лапы колышутся. Коляска покачивается с носа на корму и с борта на борт. Крысолюды крадутся между кустами. Что, мля, как я не дернулся и не заорал, до сих пор не понимаю. Изнаночные твари были разумные или полуразумные, по официальной точке зрения, поскольку в чем-то наподобие одежды и с оружием, поэтому тоже не визжали и не дергались. Похоже, собирались тихо сблизиться с коляской на расстоянии прыжка. Я плавным движением достал из-под сиденья свой револьвер, без рывков поднял его, направив ствол в правый дверной проем и сразу, без задержки, пока враги не опомнились, бахнул из нижнего ствола картечью. С расстояния примерно 6 метров облако свинцовых пулек накрыло 3 крыс из 5, причем одну, похоже, свалило замертво. И тут же, вскочив на ноги и схватив револьвер двумя руками, открыл стрельбу по двум оставшимся. Воронок у нас конь обученный, от выстрелов в панику не впал, не стал ни убегать, ни наоборот, резко останавливаться. Как шел, так и продолжил идти, только встрепенулся, поднял голову и косил взглядом в мою сторону. Пан Юзеф едва ли не одновременно с моим первым выстрелом перевалился через борт, каким-то чудом подхватив свою саблю, уже без ножен, и побежал в сторону врагов, забирая влево, в сторону коня, чтобы не перекрывать мне линию огня. Разбуженный выстрелом отец тоже сразу выхватил свой револьвер. Взглянув направо, где наш проводник уже готовился зарубить последнего живого и невредимого крысюка, я 5 выстрелами умудрился 3 раза вообще промазать и 1 раз попасть не в того, случайно добив подранка вместо того, чтобы подстрелить копейщика. Он вскочил на ноги и сделал то, до чего я не додумался. Посмотрел поверх сложенного тента назад и на левую сторону дороги. Я, чтобы не мешать ему, сел на пол коляски в проходе между сиденьями и в растерянности не мог сообразить, что делать дальше. Заряжать револьвер или доставать палаш и готовиться к схватке на холодном оружии. За время моей растерянности Подрепейницкий успел срубить последнего стоявшего на ногах крысюка, добил подранка и потыкал саблей в тех 3, что не шевелились. Колебания и сомнения прекратил отец. Он голосом остановил коня, потом скомандовал мне: «Перезаряжайся, только не суетись, спокойно, а мы пока тут присмотрим». Да что тут смотреть, панове. Эти твари если со спины не напали, то или разбежались, или их тут больше и не было. Я эту породу знаю. Осторожного и боги берегут, а беспечного твари наизнанке доедают. И то правда, пане, может, остальные добежать не успели. Вы, может, возьмете на себя присмотр за округой, пока я насчет добычи проверю. Получив одобрение отца, Юзеф стал переворачивать и перетаскивать в кучу крысиные тушки, что-то насвистывая себе под нос. Я не присматривался особо, и неприятно, и своих дел хватает. Пока заряжал револьвер, вел нехитрые подсчеты. 5 малых макров по 50 копеек, да 1 за 70, 3 рубля 20 копеек сжег. Пули и картечь делаю сам, расходы только на свинец. 5 пуль по 15 граммов, 40 грамм картечи, всего 115, при цене свинца 2,50 за кило, это будет, это где-то 1/8 от килограмма, чуть меньше, округленно копеек 30, плюс войлок на пыжи, плюс масло и ветошь для чистки оружия, где-то на 3,60 настрелял, и по большей части, впустую. Стыдно то как, 4 промаха из 5 выстрелов с расстояния чуть больше 5 метров. Позорище. Этими зряшными расчетами я отвлекал себя от звуков, раздававшихся с обочины. Проводник явно искал макры в тушках. Не то, чтобы я никогда разделкой домашней живности не занимался, тех же кур и рубил, и потрошил давно уже, и с кабанчиком отцу помогал, но вот именно сейчас почему-то слушать было неприятно. К тому моменту, как я закончил трамбовать пыж поверх картечного заряда, звуки стихли, а Подрепейницкий подошел к коляске и веселым голосом сказал: «Пан Викентий, как трофеи делить будем, как обычно или...» «А что ж вы, пан Юзеф, меня спрашиваете? Я в этом деле не участвовал, не успел, так что и доли моей в нем тоже нет. Вон, с бойцом договаривайся», и на меня кивает, а сам ухмыляется с хитрым видом. Попутчик повернулся ко мне: «Ну что, пан Юрась, будем дуван дуванить, первые трофеи, или уже доводилось подраться?» Глава 6. Интересно, с одной стороны, уважительный пан, как к заведомо благородному лицу, а не нейтральный сподар или паныч, а с другой, уменьшительная, детская форма имени. Вот как его понимать, этот намек, но отвечать надо, пауза затягивается. Первый. Потому и опозорился так, с чего бы это? КХМ – это потом. Стандартный принцип знаешь, это артельный или где каждому со своего, ага, знаешь, уже легче. Ну, отряд мы не делали, доли не прописывали, так что артельный принцип сразу мимо. С 5 тварей только 4 макро добыл, 5-й пустой, похоже, долго уже по лицу шастает, да и слабак был, скоро сам бы сдох. Я и под сердцем посмотрел, и в сердце, и печень проверил, и в голове, в мозгах и под языком, мало ли, мутант какой, точно пустой. Юзеф показал на ладони 4 тусклых синих, скорее даже сизых, кристалла примерно одного размера, чуть больше его ногтя на большом пальце, разве что один чуть крупнее и насыщеннее цветом. Вот этот, он взял другой рукой один из 3 одинаковых, с моего. Подранков я добрал, но они были полностью никакие, так что на долю в макрах с них я не заработал, но вообще за это, как и за разделку, доля положена. Я покосился на папу, тот едва заметно кивнул, мол, все правильно. Эти 2 рублей по 420 или 30, этот, побольше, но тоже полупустой, потянет где-то на 450. Суммарно 1250, 300 целковых на круг выйти может. Сейчас, правда, конец сезона, товара такого много, цены падают, весна, прорывы, макры при некоторой удаче любой дурак набить может, в итоге продают их и жук, и жаба, цен не знают, отдают задешево и другим выручку сбивают. Если подождать до зимы и зарядить полностью на изнанке, то и до 1500 можно выторговать. Было видно, что считать и оценивать трофей, выискивая варианты, как пристроить повыгоднее для попутчика занятия знакомые, привычные и даже, пожалуй, любимые. Из прочих трофеев, тушки можно было бы продать, в Бобруйске так особенно, в зависимости от размера, возраста и сохранности до 300 рублей, но это в идеальном состоянии, в среднем по 150-200 идут, если сильно посечен, то могут рублей 50 предложить, а то и вовсе за 5 на корм другому зверю. Но не довезем мы их. Тут Юзеф огорченно вздохнул и, разведя руками, повторил: «Не довезем. Они уже попахивать начинают, а пока доедем провоняют всю повозку и вещи так, что только на выброс, магическая очистка обойдется как бы не дороже, чем новая. Да и платят за тухлятину совсем мало, могут и вовсе отказаться брать. Так что это мы не считаем. Или возьмем парочку, в вашем холодильнике могут и доехать. Не-не-не, и думать забудьте, пане, об этом варианте. У меня шкаф для продуктов и деликатного товара, его после такой перевозки выкидывать надо будет. Ну, так я и думал. Теперь по оружию. Сами красюки его не делают, разве что могут себе дубину выточить зубами или копье краденое под свой рост укоротить. Но тырит его где-то, возможно, в других мирах, массово. По качеству никогда не угадаешь, у кого кусок кости более-менее острый к кривой палке привязан, вместо копья, а у кого зачарованный меч из иномирского металла с каменьями драгоценными. Но это редко, очень редко бывает, чтобы так удачно репейник зацепил. В нашем случае 3 копья, полный хлам, только на дрова, и то под вопросом. Еще одно, кухонный нож, к палке примотанный. Они его где-то согнули, потом разогнули, согнули в другую сторону. Короче, тоже хлам, но кузнецу деревенскому на сырье может сгодиться. Пятое, это, простите, вилы, которым два крайних зубца отломили, два средних оставили, и древко наполовину обгрызли. В общем, в комплект к четвертому, в металлолом. Подрепейницкий перевел дух. Теперь по ножам. Два, каменные ковыряла, только на выброс. Еще одно вроде как ничего, можно в школьный музей подарить, как образец первобытного, понимаете, быта. Четвертый, из той же лавки, что и четвертое копье. Согнули всего один раз, зато зазубрин наделали, еще немного, и ножовка получится. Пятый же на фоне прочего смотрится удивительно, поскольку это обычный нож, старый, сточенный, но явно боевой клинок, хоть и из хренового, прости боже, железа. Короче, за все скопом может быть удастся в скупке металлолома копеек 60 выручить. Но не все так плохо, Юзеф подмигнул. Один из этих был вроде как прачником, я проверил его снаряды, порой эти дикари вполне забавными штуками кидаются, и не зря копался. Вот эти два кубика, пирит, золото дураков, по сути, железная руда, один из видов, но в лоб засветить можно знатно. А вот это, похоже, самородок золотой, где-то 600-й пробы или чуть выше, то есть золото в нем процентов 60, судя по весу и цвету, остальное серебро иметь почти пополам. Золото, если по весу брать, рублей на 120-150, то есть где-то от четверти до трети макро. Вот этот камешек я и хотел бы в счет своей доли от общей добычи. Если золото изнаночное, то оно и в 10 раз дороже стоить может, и больше. Это батя все же не выдержал, вмешался. Или вообще ничего, если это тоже обманка. Или так, папа повернулся ко мне. Что решишь, если не знаем, есть ли там что-то особенное, то и говорить ни о чем. Считаем как обычное золото 600 и краткой пробы, которое еще переплавить и очистить надо. Тогда четверть макро за то, чтобы вырезать 4, не говоря уж о прочем, нормально будет. В конце концов, он мог и вовсе не заглянуть в тот узелок или не опознать находку. Про утаить даже про себя не думаю, чтоб не оскорбить ненароком человека. Тем временем проводник влез в пролетку, и я пустил воронка шагать дальше по дороге. Ну, тогда и все на этом. С первой добычей тебя, охотник, попробовал, так сказать, крови твари. На словах ветерок принес запах от вскрытых туш, или мне так показалось, я вспомнил звуки, с которыми Юзеф потрошил их, одновременно помимо представил себе вкус крови на губах, и как-то все это сложилось так. В общем, еле успел перегнуться наружу, как меня начало неудержимо рвать на обочину. Было стыдно, противно, но и сделать с этим не мог ничего. Наконец отпустило. Я прополоскал рот водой из поданной кем-то фляги. Простите, пожалуйста. Опять опозорился, сперва со стрельбой, теперь вот еще, как маленький. Папа с серьезным лицом протянул мне походный серебряный стаканчик на 125 грамм, налитый почти доверху. Держи, выпей. У меня сразу же активировалась моя способность. Пап, это же водка, пшеничная наша. Поверь, я знаю. Тебе сейчас не только можно, но и нужно. Давай, залпом. Я пригасил свой дар, которому так и не смог внушить мысль о том, что спирт является не ядом, а пусть даже и нейтральным веществом, не говоря уж о полезности. Благо научился бороться с рефлексами, мешающими сожрать гадость, сперва с судорогами, потом с тошнотой, потому как иначе моя способность не давала не то, что лекарство принять. Она даже против специй в еде протестовала. Надо сказать, пресная диета сильно помогла в укрощении организма. Пока я боролся с собой и закусывал выпитой куском колбасы, отец начал говорить совершенно серьезным голосом. «Никакого позора у тебя сегодня не было, и думать забудь. После первого боя очень многих полощет, можно сказать, большинство. Главное, что после, а не во время, вместо того, чтобы стрелять или рубить. Но даже и так, не позор, а небольшая слабость. Ты еще хорошо и долго держался, я думал, раньше вывернет». Он перевел дух. «Теперь о второй твоей фантазии, которая насчет стрельбы. Не знаю, что ты себе выдумал, положил 4 из 5 нападавших раньше, чем мы вообще что-то сделать успели. Если это позор, то что тогда молодец? Пап, не надо, не успокаивай. С первыми тремя просто повезло картечью накрыть удачно. Повезло, понимаешь, а потом 5 выстрелов, 4 промаха. 3 раза просто в лес улетело, 4-й раз вообще попал не в того, в кого целился. А если бы в своего, и это все на расстоянии, когда до цели револьвер добросить можно было. Позорище, как есть позорище. Сыне, не истери. На вот, еще стопочку, поможет с нервами справиться. Панове, позвольте, я скажу, вы, пан Юрась, неправильно считаете. Шестью выстрелами вырубить четверых нападающих, это, уж поверьте опытному человеку, просто отличный результат. Ай, не утешайте, вы как тот поверенный крысанович, простите уж за сравнение. Если посмотреть так, а если взглянуть таки отсюда, тьфу. Я бездумно и почти без усилий, задавив возмущение способности, махнул подсунутую бати третью рюмку. Как ни крути, четыре промаха на дистанции плевка, ужас. Главное, в тире с 25 метров все в черное клал, не хуже восьмерки, край, семерки. Даже хотел попроситься на 50 метров стрелять, мол, на этой дистанции мне уже скучно. Самодовольный косорукий рукожоп, то ли водка с непривычки подействовала, то ли еще что, но язык развязался, и даже слишком. Я закусил луковкой неведомо как выпитую третью, а пока хрустел, слушал отца. Сын, тир и реальный бой, это как ячмень и пиво, вещи родственные, но разные. Одно из другого проистекает, но не более того. Первый бой, внезапно, с качающейся коляски, по движущимся объектом из короткоствольного оружия, тут удивительно, что вообще попал. И первый выстрел, не повезло, а застал врага врасплох, и хорошо накрыл групповую цель, не говоря уж о том, что вовремя заметил угрозу, которую мы проспали, причем в буквальном смысле, и не только заметил, но и грамотно пресек. Так, трех рюмок тебе хватит, уже развезло, но трясучки нет. Я сидел, глупо улыбался и думал, что я не позор отца, а наоборот, молодец и все сделал правильно. Так и задремал, не заметив, в какой момент и кто забрал у меня вожжи. Пришел в себя, когда уже подъезжали к месту будущей ночевки. Название этого поселения – Глухая Сялба 3, Глухая Сялба, Бел, Глухой Хутор. Могло бы служить исчерпывающим описанием, если бы не одна деталь. Здоровенное огороженное поле с несколькими капитальными кострищами и кучей каких-то сараев вокруг него. Как сказал местный житель, так кто от Могилева едет, никто дальше нас еще не уехал, ни верхом, ни в упряжке. Все тут ночуют, и на Могилев кто едет, никто среди дня с места не снимается, все утро ждут. Владельцы избы привычно ушли в Авин, где у них было обустроено запасное спальное место, освободив дом для проезжих шляхтичей и не забыв взять оплату ночлега вперед. Отец недовольно косился на Подрепейницкого, еще бы, даже 30 километров за день не одолели, с такой дорогой, но молчал, сам ведь согласился на короткую дорогу. Думал, что после дневного сна долго не усну, но вырубился, едва голова коснулась подушки. На следующий день интересного было два момента. Перекресток, что мы проехали вскоре после выезда с ночевки, поперечный тракт уходил на юг к Быхову и куда-то на север, в том направлении указателя не было. Получается, хутор не такой уж и глухой, непонятно даже, почему не вырос во что-то большее. И второе, длиннющее, не меньше полутора километров, насыпь через пойму реки Друдь. Река тут заполняла широкую долину и представляла собой жуткую мешанину проток, рукавов, островов, каких-то зарослей, кошмарный лабиринт и птичий рай, судя по тому, что можно было увидеть и услышать с дороги. На западном берегу остановились на обед в рыбацком селе Чечевичи, с ударением на второе «ч», даже не представляю себе, откуда такое название. Обед был рыбным, но рыба была разнообразная и способов ее приготовления тоже хватало разных. Как нам сказали, в сезон можно купить еще и множество пернатой дичи, но сейчас совсем не сезон, а даже наоборот, птицу бить категорически нельзя. Дорога сегодня была ощутимо лучше вчерашней, к вечеру успели проехать больше 40 километров до ночевки в очередном местечке со странным и загадочным названием «Скачок». Кто куда, откуда и зачем скакал, местные мне сказать не смогли, или не захотели. Папа, посмеиваясь, сказал, что в молодости при поездке в Столбцы проезжал через деревню с названием «Отались», которая вообще непонятно что и на каком языке означать может. Третьим интересным моментом стало обсуждение вчерашней добычи. Папа сказал, что она полностью окупает расходы на поступление и первый год обучения, так что я как минимум первый курс себе оплатил с лихвой. Я задумался было о перспективном способе заработка, но отец и пан Юзеф хором, на конкретных примерах и на статистике, постарались довести до меня, что охотники живут красиво, но не все и, как правило, недолго. Ну, не знаю, расходов, если считать даже еду в дорогу, рублей 10-15, а добыча не меньше 13 сотен. 100 рублей за рубль затрат. Смешно ли? На третий день пути мы выехали на пересечение нашей короткой дороги с трактом из Речицы в Бобруйск. В итоге потратили те же самые 3 дня, не сэкономив ровным счетом ничего. Да уж, точно по поговорке, «Калпай бзиш на цаньк, дык прахат с шатры бзяньк 4», дословный перевод. Если пойдешь напрямик, то проходишь 3 дня. Ну, зато заработали. На этом перекрестке в деревне Титовка мы расстались с нашим провожатым, который заявил, что у него тут дела и ушел, рассыпаясь в благодарностях за транспорт и за хорошую компанию. А мы двинулись в город, до которого оставалось пару верст до моста через Березину и там примерно столько же до места назначения. Час дороги, не больше. Глава 7. Этот час мы посвятили в том числе и обсуждению бывшего попутчика. Нет, не сплетничали, мы же между собой, но вопросов накопилось достаточно. Нет, не так, у отца накопилось много мелких и не очень наблюдений, и он решил провести очередной урок. Вот смотри, охрана академии его знает, на самом деле, не придуривались за бутылку, это сразу видно. Откуда, если приезжал на работу устраиваться, то когда успел так познакомиться близко и почему не остался? Условия не подошли, для того образа, что он показывал, любые сгодились бы. Может, он договорился с начала учебного года начать службу, или взял сколько-то дней на устройство дел? Нет, тогда и разговор был бы иной, его бы представляли не как знакомого, а как сослуживца, так доверия больше. Дальше смотри, сабля у него из изнаночной стали, есть приметы, и не старая, как он говорит. Причем навык работы с нею очень хороший, лучше, чем пан Юзеф показать хотел. Сноровка в разделке тварей, знание повадок, цен на туши и прочую добычу, в ту же копилку. Опять же, в жизни и быте охотников хорошо разбирается, я из сегодняшнего разговора и сам немало полезного или нового узнал. Все это пристало опытному охотнику, а он от такого статуса тоже отказывается. Может, с деньгами проблемы какие-то, и не хочет, чтоб его неудачником считали, а то охотник на твари изнаночных, а сам чуть не в лаптях ходит. С деньгами, говоришь, тут тоже интересное дело выходит. Цену и счет им он знает, но при этом копейки на ладони не считает, в тех же чечевичах место для обеда выбирал по запаху, а не по ценнику, и рассчитывался в складчину честно, не пытаясь как-то выгадать. Одежда его тоже, и обувь особенно, выглядит неказисто, но если присмотреться, не старье, совсем даже, просто пошив такой, нарочито мешковатый, а так все обмито и подогнано, как амуниция у опытного солдата, но и не бандит точно, и не наемник, и у тех и у других повадки особые, которые прятать трудно, хоть краешком, да вылезут. Хэймэм, деньги есть, но он их прячет, ухватки опытного охотника и солдата, но их он тоже на показ не выставляет, знакомство с охраной академии более близкое, чем показывал, не забудь. Да, еще, Вишневка его, насколько я карту помню, на правом берегу Березины, ему удобнее было с нами до города доехать и уже оттуда по Гомельскому тракту вдоль реки спускаться. А он в Титовке сошел, оттуда к Вишневке проселками да буераками с учетом петель в 1,5 раза дальше получится, чем от Бобруйска по хорошей дороге. Ну, он любит напрямик ходить. Папа хохотнул и продолжил. Или не хочет в Бобруйске показываться, или даже не вообще, а в таком виде. Думаю, он сейчас помоется, переоденется и в город въедет уже в виде вполне обеспеченного шляхтича. Или не въедет, если я правильно понял его род занятий, а в обход двинет. Но по своей Вишневке он в таком затрапезе явно не ходит. Вот ты, Юрка, как думаешь, исходя из всех деталей, кем он может быть, если еще учесть фамилию, судя по которой он или его предки дали вассальную клятву каким-то репейницким. Может, он доверенный служащий, который разные поручения выполняет, причем очень разные. Ха, каким-то репейницким. Бароны репейницкие, владельцы яблоневых садов, причем по слухам еще и изнаночных, держат от 1/3 до 2/5 всего производства повидла, пастилы, мармелада и прочих сладостей в Великом княжестве и до половины продажи всего этого за его границы. Какие-то, ну ты сказанул, хотел бы я быть таким каким-то Рысюхиным. Отец веселился на протяжении как минимум километра пути, а вот мне стало грустно, потому как почуял неизбежность заучивания всех более-менее значимых родов не только нашей губернии, но еще и Могилевской, раз уж там учиться буду. Так, посмеялись, и хватит. Твой вариант, конечно, тоже возможен, но не учитывает тесные знакомства с охраной. Если бы охотился за выпускниками в интересах сюзерена, выглядел бы иначе и приезжал во время учебы. Охранники что стерегут в первую очередь? Академию. А что именно в академии? Молчишь? Эх, ты. Портал они охраняют, портал. Я так думаю, пан Юзеф немножко промышляет контрабандой с изнанки. Артельная добыча ископаемых макров запрещена, только отказные или по концессии с короной, но никто не запрещает случайно найти и подобрать, чтоб не валялись. То есть на мелких добытчиков смотрит сквозь пальцы, главное, чтоб не наглели. Ну, и охранники на приисках тоже имеют кое-какую неучтенку. Вот, думается мне, достопочтенный пан Подрепейницкий обеспечивает им сбыт, скупая все это там по дешевке и пристраивая тут, на лице, немного дороже. Ну, и попутный промысел со встречных тварей. Специально на охоту он не ходит, тем более глубоко, но прибить пару-тройку зверюшек с нулевого слоя случая не упустит. По моим прикидкам, у него в рюкзаке около 1000 копных макров было. Скупал он их копеек по 15-20, если не сортированные с браком, то и того дешевле. Продаст как минимум по 30. Легально фабрики по обработке макров их у официальных поставщиков покупают по 45-50 копеек за самые простые, что только в патроны идут. Сбывают обработанные на патронные фабрики или в оружейные магазины от 75 копеек до рубля за штуку. Так что рублей 150 чистой прибыли на каждой ходке он имеет. Это не считая попутной подработки на тех же тварьих макрах, или животных, как их еще называют, да на иной добыче. Батя хмыкнул себе под нос и закончил мысль. Так что, думаю, этот хитрый жук, а он хитрый и ушлый, раз не зарывается и не попадается, в селе у себя домик имеет не хуже нашего, и ходит по деревне гоголем. Оборон его прикрывает, вполне возможно, что за оказание особых услуг, что на лице, что на изнанке. Так, подожди, пап, если заготовка под ружейный макрополтинник стоит, то как тогда? На третий день заметил, что сарай горит. Те цены, по которым мы у Пырейниковых закупаемся, это цены для своих. Если зайдешь не в мастерскую со двора, а в их магазинчик с улицы, то ценники тебя удивят. Да, думаешь, зять старого Пырейникова просто так к нему постоянно в гости ездит и в сумке у него гостинцы от дочки? Хе-хе, я так думаю, самокопные макры он тестю привозит, недорого. Тот с сыном их сортирует, что под пистолетный заряд, что под ружейный. Фабрики таким не занимаются. Партию получили, партию переработали, под один стандарт. Хотя ушлые мастера на такой сортировке вполне могут себе вторую зарплату сделать, не в ущерб хозяину, просто отбраковку с больших калибров перебивая под меньший или под второй сорт. Да, то фабрики, а мелким кустарям сортировку провести и то, что для других брак в какое-никакое изделие вытащить, все копеечка к копеечке. А почему все через магазин не продавать? Выгоднее же. Вот дурья башка. По отчетности финансовой он не может продать больше обработанных макров, чем официально сырья закупил. Меньше, пожалуйста, брак никто не отменял, а больше, шалиш, сразу спросит, откуда дровишки. То, что он для своих из мастерской продает, проводит по другим статьям, что как услуги по зарядке, что как из сырья заказчика. Тут главное не пытаться слишком много мимо кассы пускать. Пока налоги с выручки платишь исправно, на то, как ты ее получаешь, смотрит не слишком внимательно, а если пытаешься с налоговой базой хитрить, то тут тебе все припомнит. Вообще, каждого, кто коммерцией занимается, всегда есть за что прихватить по мелочи. Другое дело, что пока не зарываешься, меру знаешь и налоги платишь по большей части честно, эти мелочи тебе прощают. Любого, и нас тоже, ПФФФ. Ячмень пивоваренный закупить под видом и по цене фуражного, если случай подвернется, Рысюха не простит, если не воспользуешься. Опять же, выход продукта он каждый раз разный. Запускаем 3200 литров сусла, пишем готового продукта 2500 или 600, остальное – осадок и другие отходы. Если осадок отжать, можно еще сотню литров выдавить, но там качество совсем не то, хотя есть любители закупиться. Главное – дешево, пусть горчит и воняет. Ну вот, если вдруг выход окажется литров на 50 больше, себе забрать – это вообще не вопрос, не нарушение и никого не касается. Для своих нужд можем хоть всю партию списать. Главное, на продаже потом не попасться. Выкатить бочонок местным сельчанам к празднику, это можно и из учтенного списать на рекламу или благотворительность, Главное меру знать. Если тут же продать в корчме, которая не случайно через дорогу стоит, то есть нюансы. Мимо кассы и налогов выручку проводить дело сильно рискованное, надо сбывать или быстро и редко, или как-то проводить по документам, а тогда и смысла нет заморачиваться с занижением выхода. Зачем тогда вообще его занижать, в таком случае? Вот чудак человек. Во-первых, выход на самом деле гуляет, если всегда показывал 2700, а потом вдруг несколько раз кряду 600 или даже 500, у ревизорских душ подозрение сразу появится. Другое дело, если постоянно колеблется около одной цифры. Во-вторых, это с продажей проблемы. А вот презентовать кому бочоночек литров на 25 из тех, что для личных нужд, совсем другое дело. Даже тем же налоговикам, главное, чтобы после того, как все документы подписаны, до того даже намекать нельзя, а то еще дачу взятки припишут. Отец вздохнул. Я бы и рад не мухлевать, вообще, но как тогда жить-то? У нас с тобой все на грани висит, хоть со стороны этого и не видно. За вычетом всех расходов на производство, аренды земли, а выкупили мы только участки Валешкина, налогов, зарплат, отчислений на амортизацию, включая замену разбитой посуды в корчмах, расходов на дом, одежду, еду и все прочее чистой прибыли в год остается в банке 1200-1500, смотря какой год. Вроде как и ничего, но это тупик. Расширяться надо, а некуда. Новое производство ставить негде, разве что в поместье, но его сначала из статуса руин вывести нужно. Дополнительного работника нанять, и все, мы в убытке, его зарплата и наши налоги с нее в год выйдут больше нынешней прибыли. Заменить оборудование, это не только надо денег накопить на покупку, но и на работы по сносу старого и установку нового, и на то, чтобы остановку производства пережить, когда дохода не будет вообще, а людям и аренду платить нужно. Это 1025-27 по моим прикидкам. Сколько копить надо? Вот-вот. Вроде как все хорошо, дело работает, прибыль есть, а прибыли той ни на что не хватает, в том числе и на то, чтобы прибыль увеличить очевидными способами. Надо как-то ухитриться повысить доход на том же оборудовании с теми же людьми, а это нужно тебя выучить в академии, чтобы новое что-то смог внедрить. И с поместьем та же история. Строительная контора в Смолевичах берет 10 тысяч за то, чтобы площадку расчистить, при этом все оставшиеся материалы они вывозят вместе с мусором. С мужиками курганскими договорился за 3 тысячи наличными, плюс кормить их во время работы из корчмы будем, плюс могут себе забрать все материалы, какие захотят, кроме тех, что не пострадали. Нам треснутый или битый кирпич для дома не пойдет, а им сарай сложить, дорого-богато даже. То же дерево треснувшее или подгнившее, что на дрова, а что обрезать и в дело пустить. Плюс обещал им на зажинке выкатить бочку пива на 50 литров, а на дожинке – 2 ведра водки. Ну, это как раз из неучтенки пойдет мимо всякой отчетности. Возиться, конечно, будут долго, минимум до осени, а скорее всего и осени кусок прихватит, тогда как контора за неделю управилась бы. И, разумеется, надо будет регулярно ездить проверять, они действительно расчищают, или только столоваться на халяву ходит. Батя покрутил головой и помял шею, как будто на ней хомут висел и натирал, после чего продолжил. Когда площадку расчистим, то пригласим инспектора из земельного кадастра, из списка руин и заброшенных участков свое гнездо родовое выведем, от конфискации через 2 года грозящий спасем. Но там надо будет построить хоть что-то, похожее на родовой дом. Нормальное поместье, не хуже того, что было, это опять 1030. За оставшийся срок накопить нереально с нынешними доходами. Я уже подумывал наш смолевический дом разобрать, перевести и на новом месте собрать, все удовольствие, включая восполнение того, что при разборке или по дороге сломают либо потеряют, встанет 1005, но тогда участок в городе обустраивать надо будет с нуля, да и жить удобнее все же в городе, для дел полезнее. Так что это план Г, на случай, когда все совсем плохо. За папиными рассуждениями доехали до гостиницы при Зверинце. Взяли номер, здесь, в отличие от академии, общих комнат не было, да и ладно, все равно нам в них останавливаться было невместно. А вот самый простой номер, который в Буйничах стоил 3,50 на троих, здесь был двухкоечным, но стоил ровно 5. Ладно бы сильно отличался в лучшую сторону, так ведь нет. Комнатка такая же, только вместо третьей кровати стоит кресло, одно, и возле него низенький столик. Экраны в санузле не латунные вентили, крашеные масляной краской в синий или красный цвет, а с цветными фаянсовыми вставками. Пока батя ходил пристраивать воронка в конюшне с особым уходом, взяли сразу червонец, как смеялся папа, конский номер в гостинице вдвое дороже человеческого, одно слово, звероводы, я разложил вещи в номере, и мы пошли ужинать в гостиничный ресторан. Не забыли прихватить с собой семейную продукцию, разумеется, на пробу. Причем пиво папаня расщедрился передать по ящику светлого и темного, их кухонные рабочие под моим присмотром сами из каретного сарая перенесли. Такими темпами у него скоро для себя запаса не останется. Шучу, конечно. После ужина, поскольку было еще светло, за день проехали порядка 45 километров по неплохим дорогам, была мысль пойти погулять, но усталость взяла свое. Дошли до статуи бобра перед входом в зверинец, бросили в его хатку по монетке на удачу и вернулись в номер, спать. Вот тоже удивительно, работал конь, мы просто сидели на мягких диванах, а усталость накопилась такая, будто бы мы сами коляску тащили, как минимум последний день. Глава 8. Следующий день воронок отдыхал и лечился, отец бегал по каким-то своим делам, обещал рассказать потом, если найдет что-то интересное, а я остался сам по себе. С утра сходил в местный Магуч, тот, который по сельскому хозяйству, разумеется, два строительных меня не интересовали, кроме вопроса, зачем два, посмотрел материалы, убедился, что для меня эта учеба почти бесполезна, и что делать дальше, на Березину смотреть весь день, и тут осенило, зверинец, там есть изнаночные твари, и, возможно, информация о том, как на них охотиться и что ценное можно снять с их тушек, или хотя бы цены на тушки, тоже полезно, если ходить охотиться наизнанку. О, еще можно узнать, что водится в изнанке Могилевской академии. Карманные деньги есть, время, тоже, желание, в наличии, так что иду. Задумка удалась менее, чем наполовину. На тварей посмотрел, это да, но на простой и невинный вопрос о том, где узнать уязвимые места и лучшие способы охоты на них, смотрительница чуть меня самого не загрызла. Ну, по крайней мере, сложилось такое впечатление. Нет, сперва-то я думал, она нормальная, только слишком нервная. Как она орала. Начало что-то про бездушных убийц. Вроде как ясно, что монстры бездушны. Зачем так горло-то рвать на общеизвестных вещах потом про ненасытных тварей, уничтожающих все живое. Я стоял, скучал, морщился от бьющих по ушам вопли и ждал, когда она, наконец, перейдет к делу. А та внезапно переключилась на мать природу, которая что-то там якобы не попустит, и сама, не прекращая орать, мелкими шажками ко мне приближалась. Но потом как-то вдруг оказалось, что она это все не про тварей, а про охотников, которые измываются над бедными зверюшками, которые безгрешны, потому что естественно и попыталась приложить меня по голове металлической стойкой для плакатов. Пришлось убегать от больной на всю голову бабы, а что делать, не бить же ее не, я как человек гуманный и даже местами заботливый, на бегу звал санитаров, чтоб забрали буйную, но она от этого бесилась еще сильнее, а затем к ней присоединились еще две таких же, на силу скрылся, как, рассказывать не буду, до сих пор стыдно, зато, когда выбирался из тех курмышей, куда меня эти психические загнали, наткнулся на киоск с печатной продукцией и там нашел большой иллюстрированный альбом с изнаночными тварями, где были указаны наиболее ценные ингредиенты в том числе, без инструкций по правильному изъятию и хранению, но хоть кое-что. Ценник был, правда, тоже зверский, 50 рублей, почти вся моя наличность, но я решил, что это будет мой подарок мне на 18-летие. Жаль, что до него еще 10 дней и дар магии у меня не активный, а потому на изнаночную часть зверинца сходить не смогу, там не было защитного купола, потому что смысла не было держать твари под ним, ведь это практически то же самое, что на лице. Я осторожно озираясь по сторонам, чтоб не нарваться на буйных дур, прокрался к выходу из зверинца. Видимо, перестарался и выглядел подозрительно, потому что на выходе охранник подошел ко мне с мрачным и угрожающим видом, но, увидев чек на книгу, родовой перстень на пальце и услышав про причину моих опасений, ухмыльнулся понимающе и помог незаметно выйти на улицу. Занес книгу в номер и отправился все же гулять по городу. Поскольку денег оставалось немного, обедать решил в городе, где будет недорого, но прилично, в гостиничном ресторане в цену номера был включены почему-то только завтраки, а обед стоил втрое дороже, чем в Чечевичах, да, понравилось название, забавно же, особенно как это местные выговаривают, чачевичи, на какую-то птицу в лесу похожи, ча-ча-чич-чи-чи-чи, и на чечевицу тоже похожи, только ударение не там, и при этом по объему был раза в 2,5 меньше, не обед, а так, перекус. Странные они в этом Бобруйске все, честное слово, а есть хочется очень, в зверинце пробыл долго, плюс занятия легкой атлетикой с угрозой тяжелых травм аппетит пробуждают очень здорово. Жаль, фокус с обменом пива на рыбу тут вряд ли прокатит, в городе две пивоварни, точнее, один семейный бровар тех самых бобровых, но они в основном для себя варят, продают немного, вот только их немного это минимум втрое больше, чем наше все, и казенный пивзавод, который гонит пиво вообще в жутких количествах, плюс еще из Речицы подвозит, будто своего мало, да и осталось у нас запасов не слишком много. Пока ходил по городу, все удивлялся толпам народа, разнообразно одетого. Да, Бобруйск крупнее, чем мои родные Смолевичи, считай, почти 40 тысяч человек против наших 12, но по ощущению их тут будто бы все 60, ходит, головами крутит, почти как я. Это что, все приезжие нагулявшись по городу, налюбовавшись на Березину, это сколько же в ней рыбы, вернулся уставший в гостиницу, а там уже и папка сидит, альбом мой листает. Что, говорит, решил все же пойти в охотники? Да не, просто нарисовано здорово. Да и мало ли, на что еще по дороге напоримся, так хоть буду знать, с кого есть что взять, а с кого нет, и где макр искать. Ну, ладно, если так, поверь мне, в этой лотерее выиграть шанс намного меньше, чем голову сложить, а ты в нашем роду последний. Нельзя тебе так рисковать, ну пап, не папкой, а голову включай. Ладно, как день прошел, я рассказал о своих похождениях, стараясь особо не вдаваться в лишние подробности, которые совсем лишние, но батя как чуял, вцепился, как клещ в холку, и вытащил их все, при этом ржал, как конь, говоришь, выползай, мразь двуногая, и прими кару за страдания зверушек, га-га-га, и как, выполз, нет, до сих пор там сижу. Не видишь, что ли, хы-ой, ой, уморил, надо же было так нарваться, на активисток из общества зверозащитниц, так это общество такое, я думал, из местной дурки побег случился, ой, хватит, я уже не могу смеяться, да, общество, начиналось все разумно и благостно, люди боролись с браконьерами, с незаконным промыслом зверя и прочим таким разным, вроде неоправданно жестокого обращения с животными, это когда голодом морят или мордуют почем зря. И успехи у них были, и достижения, причем реальные и полезные. Их деятельность даже царь отметил, даровал их обществу статус императорского. А во, ага, а потом понесло их под откос. Чем дальше, тем больше. Сперва против всей охоты разом выступать стали, без разницы, на кого и зачем. Потом против ношения мехов. Потом против скотных ферм. Мол, это жестокость, разводить зверушек только для того, чтобы потом зарезать, их надо всех на волю выпустить. Вот ты смеешься, понимаешь, что будет на воле с теми же курами с фермы, а они всерьез эту чушь пороли. Дошло до того, что император отозвал у них право называться императорским обществом, думал, охолонут и образумится. Вообще, наоборот, у них последние клапаны сорвало, стали изнаночных тварей защищать. Мол, прорывы – это кара матери природы нам за ее природы, уничтожение и возмездие за насилие над зверушками. Сказал бы матом, да ты драться будешь, а без мата и не смогу все выразить. Вот тут ты правильно все сказал, не добавить, не отнять. Ну, думаю, скоро они закончатся, такие больные, во всяком случае. Они договорились до того, что богов-хранителей туда же в общую кучу свалили. В своем скудауме не поняв, что приравняли их к неразумным тварям и обозвали слишком слабыми, чтобы выжить без защиты. Прости, рысь, это не я говорю, это я только про идиотство рассказываю. Или все понимают, но последствий не видят. Чую, самые крикливые скоро просыпаться по утрам перестанут. И хватит о них, не стоит гневить хранителей. А ты что выходил, пап? Да почти все впустую. Пиво наше здесь никому не надо особо. Так, разок попробовать для экзотики. Пивзавод, конечно, ту еще мочу гонит порой, хоть некоторые сорта иногда вполне ничего. Бобровы тоже марку держат, но на мой вкус с хмелем явно перебирают. Ну, я особо и не рассчитывал, если честно. А вот от технологии карамелизации солода, которая вроде как должна была помочь темное пиво дешевле делать, я большего ожидал. Теперь уже сомневаюсь, что получится что-то толковое. С Сидром тоже не так все просто, оборудование надо не только перенастраивать, меняя конфигурацию, но еще и промывать с разными растворами, чтоб ни дрожжи, ни что еще из пива туда не попало. Очень много возни, если на одном и том же оборудовании в очередь с пивом гнать, надо отдельную линию ставить, а некуда и ни на что. Ладно, все равно стоило заехать, чтобы точно знать, что и как, а не фантазировать впустую и не сожалеть зря. У тебя в Магуче тоже не срослось, да, не наш профиль, совсем. Кое-что интересное есть, но не настолько, чтоб тратить 3 года и императорскую квоту. Слушай, пап, а что это они тут с ценами озверевшие совсем? И в гостинице, и вообще, в губернском Могилеве ценники скромнее, чем здесь. Так город, туристический. Приезжих видел на улице, конечно, их же толпы. Вот именно, и все приехали, по сути, для того, чтобы тратить деньги на всякие разные развлечения. И у местных стоит задача как можно быстрее эти деньги выкачать, чтобы эти уехали и освободили место для следующих, с деньгами. Бобровы со своим зверинцем очень удачно придумали, не отнимешь. Если бы у нас в Смолевичах было что-то для привлечения туристов, пусть не такое большое и массовое, эх, сбыт бы втрое вырос точно. Под такие гарантированные продажи можно было бы и на суду в коммерческом обществе решиться, а то и на, простите за выражение, кредит в банке. Только вот куда у нас туристам ехать и откуда? Что у нас есть такого особенного? Лесов, рек и озер в округе у всех хватает, из столиц жителей привлекать, надо что-то особенное, или большое озеро, или живописное особенно, и обслуживание нужно тоже, столичное. Леспромхоз у нас, как для знающего человека, очень передовой, может даже лучший в империи, ну так туда не каждого пустишь, да и замучаешься объяснять, что вот в этой вот установке такого особенного и интересного. Это тебе не изнаночный остроухий павиан с 3 яйцами, который их всем желающим и нежелающим демонстрирует. Это другое, это понимать нужно. Ну, озеро у нас большое и красивое, даже с островами. Обустроить бы только как следует. И кто туда поедет? Да хоть из Минска. На чугунке 1 час езды, край, 1.5. От станции до озера далековато, правда, так и извозчиком работа, иконку пустить можно. И по дороге мимо всех магазинов и харчевин с тавернами пройдут, и по пути туда, и обратно. ХМ, Минск, говоришь, у них там речка есть, да только в городе на набережной особо не отдохнешь. Места есть, но мало. Губернаторский парк, пустырь напротив Троицкого, около городища старого, что еще? В урочище Дрозды его хозяин, граф Дроздов, дамбу учредил и озеро проточное создал, но там родовые владения, городу под общественные нужды кусочек берега совсем небольшой выделил, остальное под птичий заказник ушло. Так что с Минском могло бы выгореть, только кто и за какие шиши этим займется. Графу оно, похоже, не надо, а кому другому. Это берег в аренду брать, причем если не весь, то хотя бы половину. Пляж делать культурный, песка одного навозить придется жуткое количество, поскольку и в воде отсыпать надо. Причем песка промытого, речного или из карьера, но тогда долго мыть. Зонтики от солнца поставить, беседки, кабинки для переодевания, купальни, домики гостевые, сторожей, чтоб все это никто не разломал и не изгадил. Пару-тройку харчевин, на разный карман, кабаков опять же парочку, конюшни, каретные сараи, гостиницы и кучу всего. А зачем много берега в аренду брать? 300 метров для пляжа хватит. Ну, еще острова, для романтических пикников. Вот ты где-то соображаешь так, что завитки берут, а где-то, наоборот. Ты что, наших людей не знаешь? Нет. Так-то они в массе своей нормальные, но обязательно же найдется хоть один завистливый или просто злобный дебил. Если возьмешь в аренду только пляж, обязательно найдется кто-то, кто дождется конца твоих работ и воткнет рядом, с наветренной стороны, здоровенную сральню, прости, Рысюха, за грубое слово, или ферму утиную поставит так, чтобы все добро от уток на пляж плыло, или еще какую чучу удумает. Нет, если заводится с этим делом, то половину берега под контроль брать надо. Больше в тот вечер ничего интересного и важного не было, мы еще часок поболтали обо всем и ни о чем, да и спать легли. 21-го утром встали рано, забрали воронка и спокойно добрались до города Осиповичи. Рысак был бодрым и веселым, как будто и не было всего ранее проделанного пути и был, казалось, готов бежать не 2, а 3 часа кряду, не снижая скорость. Но мы такого не делали, конечно, двигались в обычном темпе. Отец никуда не заезжал и образцы не оставлял. То ли разочаровался в идее, то и мало их осталось, то ли еще что. И вот лежу я в очередном номере очередной гостиницы и думаю, что на четвертый день буду уже дома и начну готовиться к дню рождения и к будущему поступлению. И переживаю, как мою твердь к семейному делу приспособить. Ладно, спать пора, утро вечера мудренее. Глава 9. Утром мы отправились в сторону от основного маршрута, чтобы в оговоренном месте встретить знакомого отца, нашего в каком-то роде коллегу. Для конкурента слишком далеко живет и слишком маленькие у нас объемы, который просил заехать к нему на производство. Хотел о чем-то посоветоваться и чем-то похвастаться, какой-то новой рецептурой. Меня папа взял с собой как ходячий анализатор. По дороге отец учинял мне разнос из-за неосторожно брошенной фразы по поводу впечатления от Бобруйска. Нет, ну надо же такое ляпнуть. С чего ты взял, что город принадлежит Бобровым из одного только названия? Так наши Смолевичи вообще на первый взгляд ничего общего с графом Сосновичем не имеют, кроме первой буквы, и что, ну, вырос поселок Смолокуров, его предком основанный, в город, а родовое имение так и осталось небольшой деревней Сосновичи, где слуги живут, которые в поместье работают, и что с того, Бобровый род большой, сильный и богатый, но не настолько же, да и не местные они, их главные земельные владения в других местах, сильно восточнее, в Бобруйске только несколько объектов, да и те не все полностью их, тот же зверинец, да, они и основали, но содержать своими силами, тут дело даже не в деньгах, это предприятие, думаю, не просто окупается, но и хорошую прибыль дает. Просто нужна работа кучи специалистов самых разных направлений дара и разных профессий, собрать их в один род, да еще тот, у которого главный интерес в другой области, нереально. Так что данное заведение принадлежит на паях Бобровым и Короне, у кого какой процент вопрос секретный, и то, что зверинец не имеет статуса императорского вот просто вообще ни о чем не говорит. Нет, ну надо же такое ляпнуть. Город Бобровых, а те же Репейниковы, а Коняевы, а Пустельгины, да в конце концов Друцкие, пусть и простолюдины, но в первой гильдии числится и по купеческой, и по мануфактурной части, не говоря уж про полтора десятка других только титулованных родов, что в этом городе свой интерес имеют. Хорошо, что ни при ком из них такую глупость не изрек. Нет, все, приедем домой, и за учебу, все основные роды великого княжества учить будешь, и все города от 5000 населения, кому принадлежат. В охотнике он намылился, бестолочь. Даже там мозги нужны, чтобы выжить, а у тебя их, похоже, вообще нет. Надо же уметь вот так вот одной фразой как минимум 4 сильных рода оскорбить. Хорошо хоть, никто не слышал, кроме меня и Воронка, а он у нас не болтливый. Пока батя пыхал праведным возмущением, а я предчувствовал ожидающие меня дома радости, зная батю, он не успокоится, пока я действительно не заучу, кому в каких долях принадлежит каждое местечко минимум в 2 губерниях. Ну, или пока не нужно будет в Могилев ехать, смотря что раньше наступит, и что-то мне подсказывает, что это будет отъезд. Так вот, пока отец возмущался, а я предавался унынию, мы доехали до деревни Мизовичи, километрах в 15 от города, где у папиного знакомого был дом. Этот лысеющий дядька чуть выше среднего роста спегого цвета волосами, в которых чудилась прозелень, и похожим на клюв хищной птицы носом, представился как Артур Олегович Конопельченко, шляхтич герба Конопля, с ударением на второе О. Даже странно стало, с чего бы так официально, если с отцом знаком давно и представляется только мне. Ну, мне не трудно, любит человек церемонии, подыграю. Вышел из коляски, представился со всеми положенными поклонами и оборотами, смотрю, ему приятно стало, аж порозовел. За знакомством и расшаркиваниями как раз и ноги размяли, и коню дали отдохнуть. Для разнообразия этот попутчик к нам в коляску проситься не стал, был на своих дрожках, которыми правил мужичок, одетый во что-то наподобие униформы и с нашитым на спине листом конопли из зеленой ткани. Ни на груди и ни на плече, где носит гербовые нашивки лица, принятые в рот или гвардия родовитых аристократов, чтоб не было повода обвинить его нанимателя в самозванстве, но и в то же время опознавательный знак. А пан Артур, похоже, человек тщеславный. Пригласивший поехал впереди, показывая дорогу, мы за ним следом, приотстав так, чтобы пыль сносила в сторону, а не к нам в коляску. Проехав километра 4, свернули с тракта и по лесной дорожке направились куда-то на север, если я карту точно помню. Еще часа полтора легкой рыси, по моим прикидкам, километров 10-12, и мы приехали на затерянный в лесу большой хутор, где было 4 обычных избы, один большой дом жилого вида, несколько складов и винокурня со всеми положенными пристройками. Уж это заведение я узнаю, и по виду, и по запаху. Хозяин хутора подошел к нам, уже издали начав рассказывать. Арендовал тут местечко, очень недорого, поскольку вдали от жилья и неудобицы. Мелколесье, холмы, овраги. Ближайшие деревни в ту сторону, Сутин, километров 6, а мои Мизовичи, примерно вон там, верст 9 по прямой будет. Только вот ездить немного длиннее приходится, чуть больше 15 выходит. Выкопал пруд, пробил 3 колодца, построил общинный дом, чтоб работники тут в очередь жили, не таскались каждый день туда-сюда, время не тратили. Потом сменный мастер попросился постоянно здесь жить и жену перевести, я согласился, да еще и повысил его до управляющего, раз уж все равно постоянно тут. За ним еще один рабочий с семьей переселился, на них глядя, еще 2. Глядишь, скоро тут новая весь появится. Я уже даже название придумал, Коноплевка. А что, почему бы и не переехать сюда? Лес с грибами, ягодами, огород себе какой хочешь, такой делай, соседи не поджимают, только меня предупреди. Дрова тоже недалеко, работа в 3 шагах. Чем не жизнь, а? Артур картинно развел руками, как бы приглашая полюбоваться на окрестности. Глядишь, так и я своей деревенькой обзаведусь, земли выкуплю и зарегистрирую, а там... Он замолчал и, словно встряхнувшись, сменил тему. Ишь ты, а пан Артур никак о смене статуса мечтает, потому и хутор его пока ни в каких реестрах и кадастрах не значится, и чтобы аренду не подняли, и чтобы никто не догадался раньше времени. Если выкупит не только эту площадку, но и кое-какие угодья, а на выкупленной пустой земле построит село, способное обеспечивать себя тем или иным образом и с действующим прибыльным производством, да если селяне согласятся принести ему клятву служения, то сможет претендовать на получение пусть и самого низшего, но титула, как владетель. Ну, жук, уже и гербы на одежду своим людям нашивать начинает, чтоб привыкали и они, и окружающие. Правда, претендовать и получить, это, как говорит Крысанович, 2 большие разницы, но то не мои проблемы. Послушаем дальше хозяина. Ладно, к делу. Мне тут один студент из сельхозакадемии в горках кое-какие травки на пробу привез. Не-не-не, не наркота какая, не смотрите на меня так. Там, в горках почему целую академию-то построили, изнанка какая-то особенная на ботанику оказалась, вот и изучают растительность и ее применение. Вот, стало быть, 2 травки изнаночных. Одна вроде как повышает градус, точнее, забористость напитка. Я на водке настоял, зверь-водка получилась. Здорового мужика с неполного стакана уносит просто. Разбавил до 25 по спиртометру, пьется как дамская настойка, а втыкает как водка. Это с одного листика на бутылку. И, главное, никаких последствий вроде как. Подозрительно что-то, задумчиво вступил батя. Вот, чтоб подозрений ни у кого не было, я вас и позвал. Говорят, вы как-то навострились анализ продукта делать, по составу, вы же с собой все привезли, что нужно, пробирки там, клестирки, порошки, растворы. Да, не нужны нам никакие пробирки и реактивы. Способность у сына открылась, позволяет определять отраву, подробности, это уже семейный секрет, сам понимаешь. Да, понимаю, но хотелось бы. Ладно, по результату посмотрим. А вторая травка, она и проще, и хитрее. Ее вроде как в брагу добавлять хорошо по чуть-чуть. Он мне что-то тут буровил на своем, на химическом, про полисахара какие-то, про крахмал еще приплел зачем-то. Короче, как я понял, когда попросил попроще рассказать. Сахар бывает разный, у некоторых видов молекула сильно длинная, дрожжам в пасть не пролазит, и они такой сахар не жрут, он так в отгон и уходит. Часть таких длинных сахаров рвется при нагревании, но далеко не все. А эта травка вроде как рвет длинные молекулы на короткие, и не за счет химии, а как алхимия работает, на каких-то тонких энергиях. И дрожжи такой рваный сахар жрут за милую душу. В общем, обещает студент, что с этой травкой из той же браги можно взять больше спирта. Смотря какое сырье, где на треть, а где и вдвое. Представь, при тех же расходах, я считаю расходов на траву, а ее на бак пару веточек надо, получить в 1,5-2 раза больше продукта. Ты у нас человек опытный, сын у тебя, опять же, с талантом интересным. Вот я вас и пригласил посмотреть, попробовать, а потом и в долю войти, если что. Брага с травкой как раз подошла, ух, и бродила, как зверюга бродила. Я велел все подготовить, но без нас выгонку не начинать, как и приехали, только должны были начать бак греть.